Глава 26. Весь день Брейн просидел в запыленных кустах в 40 метрах от шоссе, не рискуя выходить к дороге, поскольку мог попасть в объектив полицейского дрона, которые проходили над дорогой каждые четверть часа. И это был несвойственный им чрезвычайный режим. Возможно, они искали кого-то другого, но в любом случае Брейн в их объективы попадать не хотел, поэтому терпеливо ждал, кашляя от мелкой пыли, страдая от жажды и отбиваясь от крыс, которые, как и он, облюбовали эти заросли. Они натаскали сюда мусора, соорудили домики и теперь злобно посматривали на невесть откуда прибывшего нахала, который вторгся на их территорию. Крысиные самцы проявляли агрессивность, и Брейну пришлось выдержать несколько схваток, в которых он победил. Лишь после этого стая признала его силу, и к вечеру все крысы делали вид, что его не замечают. А между тем дроны успокоились и с сумерками стали летать вдвое реже. Когда совсем стемнело, Брейн дождался очередного пролета дрона и рысцой выбрался на обочину. Присев на склоне, он пропустил несколько легкоходов, развозящих йогурт и овощи, но поднялся и вышел к шоссе, заметив двухтрубный тысячник, тащивший сдвоенный трейлер тонн на 120. Согласно собственным наблюдениям, а также рекомендациям специальных учебных пособий, водители сверхтяжелых грузовиков были более лояльны к пассажирам. Они любили рассказывать о себе и мало интересовались сведениями о попутчиках, в то время как водители малогабаритных и развозных грузовичков обычно были молчаливы, подозрительны и в каждом пассажире видели беглого каторжника, на котором можно заработать, вовремя переслав фотографию в полицейское отделение. Заметив голосующего, водитель тысячника сразу сбросил газ и включил пневматические тормоза. Для водителей двойных трейлеров голосующие были на вес золота. Путники тормозили какие угодно транспорты, вплоть до дерьмовозок, но только не двойные трейлеры, на подсознательном уровне опасаясь высоких кабин тысячников. Их дверцы были на метр выше обычного. Чтобы забраться к ним в кабину, требовалась немалая сноровка. Ступеньки попеременно выезжали из корпуса кабины, и не всякий мог это пережить. Казалось, еще шаг, и свалишься на асфальт. Грузовик остановился. Брейн лихо взобрался до раскрытой дверцы и, усевшись на кожаное сиденье царского размера, сказал: «Ну а что, поехали?» «Поехали, чувак!» Отозвался водитель и, вдавив педаль газа в пол, начал погонять свою тысячу лошадиных сил. «Родился я в Сковерде. Это такой город на окраине материка. Там еще скалы имеются. Колодские скалы, так их у нас называют. Округ совсем небольшой. Всего два шерифа на 40 тысяч населения. Отец работал в небольшом порту. В основном там рыбу принимали, а реже – морской камень. Это у нас так коралловый массив называли. Из него в крае и дома строят, и дворцы мормонов, и крепости наркоторговцев. И даже здание городского суда тоже из коралла. Хотя добыча камня считается и незаконной». Брейн слушал и кивал. Было видно, что с хорошим слушателем водитель тысячника общался давно, и ему требовалось выговориться. Брейн честно слушал дорожные откровения 2,5 часа, после чего водитель и сам устал и, повернувшись к попутчику, спросил: «Ты еще не хочешь пристрелить меня, а, парень?» «Да с чего это? Я только узнал, что твоя бабушка ловила на льду озерных крыс и так зарабатывала на свое приданое. Так она зарабатывала или нет?» Водитель засмеялся и сказал: «Подержи руль, я пойду отлить, а потом продолжим разговор. Честно говоря, я и сам не знаю всего про свою бабушку. Просто еще не было случая дойти до этого места».